Глава 11. Сможешь ли ты сделать выбор? Это что еще за бред? Люди являются потомками хионов? Как это вообще возможно? Да нет, этот кошак точно прикалывается надо мной, как и над остальными членами моей команды, которые тоже сейчас в полном недоумении, слабо говоря. Теперь ты понимаешь, почему я спросил, сможешь ли ты предать своих друзей? Судя по тону, нифига тигр не шутил. Что произойдет, когда встанет выбор между твоей расой и друзьями? Каков будет твой выбор? Я промедлил с ответом, так как попросту не знал его. А действительно, кого я выберу? Шинигами оказался каким-то провокатором. Как можно выбрать между друзьями и планетой? Ведь у меня и там достаточно близких людей. Бред какой-то. Слишком мало данных, чтобы ответить на ваш вопрос. Решительно сказал я. Пока что у меня в голове не стыкуются сразу несколько фактов. Вы сказали, что хионы не могут атаковать другие планеты. Для людей же этого запрета больше нет. Как вы это объясните? Они нашли способ нарушить правила? Тигр недоуменно покачал головой, словно я должен был уже сам догадаться. Да и Феликс, похоже, был того же мнения. «По-моему, все достаточно очевидно», — протянул Ягуар, после чего обратился к Шинигами. «Можно я отвечу, а вы скажете, прав я или нет?» «Почему нет?» — благосклонно ответил Бог. «Покажи, осталась ли раса котов самой умной среди всех?» Феликс немного зардился и начал говорить. «Вы сказали, что Всевышний создал себе лазейку, позволяющую в перспективе уничтожить систему. С помощью этой хитрости великие стихии даже из места своего заточения вновь смогли создать повелителей. Я подозреваю, что туда, где они находятся, тянется совсем незаметный ручеек силы, из которого у них получилось подчерпнуть силу и передать ее собственным избранникам. Пусть это и заняло достаточно время». «Пока все правильно», — кивнул Шинигами. «Но, судя по всему, хионы оказались не менее хитрыми. Они также создали лазейку и решили сыграть в долгую». «Это какую такую лазейку? Я до сих пор не догонял». «Все просто. Они установили правило, исходя из которого в систему могут войти только цивилизации, зародившиеся и развивавшиеся в нашей Вселенной. Подозреваю, что хионы практически сразу отослали по пустым, но пригодным для жизни мирам свое ДНК. И так получилось, что прижилось оно именно на Земле». «Верно. И как им это поможет?» — улыбнулся тигр. Ему явно по душе была сообразительность ягуара. Феликс же ненадолго замолчал, а потом резко вскинулся, словно ему в голову пришла неожиданная мысль. «Так вот, почему человечество вошло в систему последним, и сразу после этого система объявила о том, что набор участников игры завершен». «Да ты можешь нормально объяснить, что все это значит?» — немного раздраженно произнес я. «Для тупых». «И для драконов», — добавил Листозар, как бы намекая на то, что он тоже не понял, но тупым себя все равно не считает. Флинн же тем временем продолжал увлеченно снимать все на камеру. Наш разговор его не особо волновал. Судя по всему, у нас тут завелся будущий арахнит-режиссер. Ну или, по меньшей мере, оператор. «Мы уже знаем, что ни одна из рас сейчас не решится на то, чтобы напасть на Землю. Вас попросту больше, намного больше», — возбужденно проговорил Феликс. «Ну?» «У вас ведь даже рождаемость не успела упасть. А прогресс по уровням, наоборот, идет намного быстрее, чем шел у других рас. Это в первую очередь связано с тем, что у людей слишком много магов-стихийников самой разной направленности. Ни у кого больше такого нет. Словно именно для человечества подкрутили какой-то тумблер, который делает их в перспективе немного сильнее остальных рас. «Похоже на правду», — согласился я. «А дальше?» «И вот представь, что когда на Земле средний уровень дойдет, например, до 500-го, у вас на планете появятся хионы с предложением захватить всю Вселенную. Естественно, они преподнесут это под очень благонравным мотивом. Таким, который поднимет на войну большую часть цивилизации. Например, переврут историю и скажут, что древние цивилизации — это зло во плоти. Конечно, будут и те, кто не согласится на это, но в итоге и их переубедят. Охренеть! Вот и получится, что у людей будет плюс-минус 2 миллиарда бойцов с высоким средним уровнем, которые без труда разгромят любую из рас по отдельности. А в заключение союза между планетами я не особо верю. Никто не пойдет защищать другой мир, оголяя собственные тылы. И при всем этом сами хионы в сражениях участвовать не будут. Так что и правила никак не нарушатся. Возглавлять-то сражающихся никто не запрещал, — закончил он. Все резко замолчали. Шинигами же выжидательно смотрел на меня. «Человек, представитель моей планеты, полностью прав в своих рассуждениях. И теперь, когда у тебя есть полная картина того, что произойдет, можешь сказать, кого ты выберешь». По его логике как раз и выходит, что придется либо остаться со своими друзьями и воевать против людей, либо идти захватывать другие планеты под предводительством хионов. Хреновый выбор. Очень хреновый. Да заканчивайте мне задавать этот вопрос. Все, что вы сейчас озвучили, это не более чем догадки или предположения. Немного завелся я. Но чего он пристал? Как будто на мне свет клином сошелся. Нашли, блин, спасителя Вселенной. Иногда я начинаю серьезно жалеть, что получил способности повелителя. «Молодой еще, импульсивный», — вздохнул Шинигами. «Впрочем, сам до всего дойдешь, когда придет время. Главное, чтобы не было поздно. В таком случае предлагаю перейти к процедуре моего освобождения». Флинт разочарованно выключил камеру. Я же, наоборот, был рад тому, что мы, наконец, сменили тему. Перед тем, как принять взвешенное решение, мне надо серьезно подумать. К тому же, все это действительно может оказаться лишь догадками и предположениями. Да, без проблем. Кстати, а что будет с данжем после того, как вы освободитесь? Короли ведь продолжат приходить сюда за органами горы. Выходит, что теперь тут будет проходной двор? Если так, то можно забрать один такой артефакт. У меня есть знакомый, которому пригодится эта штуковина для дальнейшего правления. Не то чтобы меня волновала легитимность правления Дира. Просто хотелось скорее закрыть договор с Благером и заняться поиском остальных повелителей. Хотя теперь до конца не уверен, что вообще возьмусь за это. С учетом новых открывшихся фактов. «Нет». «Данж продолжит действовать», — твердо ответил Бог. «Все-таки я к нему немного прикипел за время моего вынужденного заключения. Может, даже вернусь сюда когда-нибудь. Кто знает». «А кто останется за главного?» «Мой зам». Он топнул по полу, и в другой стороне зала появился практически такой же тигр, только белый. «На самом деле, это мой клон, которому уже больше 3000 лет. Он не сильно слабее меня, так что местным хватит с головой. А касательно твоего знакомого, лови». Он бросил мне какой-то предмет. Я среагировал и поймал что-то очень похожее на сверкающее сердце. Собственно, судя по надписи в профиле, это и было оно. сердце горы. А мне говорили, что его похитил какой-то хоббит-воришка. Задумчиво пробубнил я, рассматривая предмет. И чего в нем такого примечательного? Просто блестящий камешек. «Ты про мрамора!» — ухмыльнулся тигр. «Он его сюда и вернул. Действительно, гениальный вор. Единственный, кто смог пройти весь данж незамеченным. Даже мой клон его не сразу приметил». «Вернул? Зачем?» «Хоббит сказал, что украл его исключительно ради развлечения. И теперь, когда он собирается получить повышение в статусе, возвращает вещь истинному хозяину». «Понятно. Ладно, перейдем к нашим баранам». Я убрал сердце в инвентарь и поднялся на ноги. «Что надо сделать для вашего освобождения?» «Да все просто». Тигр последовал моему примеру и тоже встал. «Видишь, те две статуи гномов, высеченные в скале по обеим сторонам от моего дома?» «Вижу. На них надо нажать, и это может сделать только повелитель. Или их надо уничтожить природной стихией?» «Совсем сдурел!» — возмутился бог. «Я эти статуи создавал почти 20 лет. Просто хотел спросить вашего мнения. Хорошо ведь получились?» Я завис, искренне не понимая, к чему был этот вопрос. Он серьезно решил немного об искусстве поговорить. Нашел, блин, время. А через мгновение тигр заливисто расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха! Видел бы ты сейчас свое лицо!» — произнес он, смахнув лапой выступившую слезу. «Хотел немного разрядить обстановку. Все-таки мне редко выпадает шанс над кем-то пошутить. Впрочем, ты был недалек от истины. Надо действительно кое-что разрушить. Только не мои творения, а вот этот дом. Просто долбани по нему чем-нибудь помощнее. Чем угодно. Главное, чтобы природной стихией». «Не понял. Драконы тоже на это способны. Так чему вам тогда повелитель?» Шинигами вздохнул. «Во-первых, драконы тоже не особо часто заходили ко мне в гости. А если быть более точным, вообще никогда. Во-вторых, природная магия драконов и способности повелителей — это хоть и похожие, но все же разные силы. Например, ты способен стереть существо из системы, а ящеры нет». «Стереть?» «И если ты убьешь кого-то с помощью своих способностей, то его сотрет без возможности возрождения». «Только если я разозлюсь, потеряю контроль над собой и искренне захочу кого-то убить», — уточнил я. «Но это пока. Когда ты полностью овладеешь своими возможностями, все изменится. Ты будешь сам решать, кого убивать, а кого оставлять в живых», — объяснил Шинигами. «В общем, хватит болтать. Принимайся за дело». Разрушить дом оказалось действительно достаточно просто. И в следующее мгновение после этого мы с древними оказались около входа в данж, где нас уже ждали Жак, Тиса и Рита. «А где остальные?» — сразу спросил я, решив обрадовать Дира и сказать Тальку о закрытии контракта. «Не знаем», — скучающим голосом произнес Жак. «Я первый возродился, и к этому моменту у входа уже никого не было». Тем временем к нему подбежал Флинт с камерой, и они сразу же отошли к ближайшему камню, уселись на него и начали просматривать видео. «Нас ищете?» — неожиданно позади нас послышался голос вампира. Обернувшись, я увидел, что из кроваво-красного портала также вышел мрачный принц-гном. И судя по тому, как он стрелял глазами в сторону Клыкастого, что-то они успели не поделить, пока мы были в пещере. «Вы где были вообще?» — спросил я с подозрением. — «Стас, мне немного стыдно тебе об этом рассказывать, но...» Тальк сделал вид, что замялся. Правда, я ни капли не поверил этому. — «Не знаю зачем, но отец просил заманить тебя в пещеру Шинигами. Для этого мне пришлось симпровизировать и похитить короля вместе с печенью горы. В общем, как только мы вошли внутрь, я перенес Дира во дворец и сдал ему этого жердяя Горога. А вот оно как. То есть Дир сейчас просто изображает недовольство обманом, хоть и обо всем знал. Впрочем, теперь у меня возник другой вопрос. «То есть у тебя уже есть нужный для правления артефакт?» — уточнил я у принца. «Да», — хмуро ответил он. «Теперь меня можно считать полноправным королем». Я задумчиво почесал голову. «В таком случае, что мне делать с этим?» — спросил я, достав сердце горы из инвентаря. Если до этого момента Дир казался мне мрачным, то теперь на его лице появился хищный оскал. «Отдай!» Он бросился ко мне, но тут же был сбит Листозаром. Тальк тоже приготовился атаковать, но передо мной сразу выскочили Феликс с Флинтом. «Где ты это взял?» — продолжал орать придавленный драконом гном. «Отдай! Ты не имеешь права этим владеть!» Вот вообще не ожидал такой реакции. Более того, если бы Дир не отреагировал так бурно, я бы спокойно отдал ему этот артефакт. А сейчас хрен ему, а не сердце. Фигурально выражаясь, конечно, так как хрена горы у меня не имеется. И чего ты так перевозбудился? Я присел напротив теперь уже короля и обратился к вампиру. Тальк, ты можешь к отцу сходить? Чтобы закрыть нашу договоренность. Так что уже сегодня он должен будет передать артефакт хоббиту Слэму, причем независимо от того, нашел тот ключ или нет. Вампир еще раз бросил взгляд на Дира, но все же открыл портал и скрылся в нем. «А теперь с тобой поговорим. Какого черта ты на меня накинулся? У тебя уже есть артефакт?» Гном пыхтел и с ненавистью смотрел на дракона. «Листозар, отпусти его. Думаю, у новоявленного короля хватит мозгов больше не кидаться на меня. Верно?» «Верно!» — выпалил он. Мой пет слез с него, после чего гном встал и гордо выпрямился. «Объяснишься?» «Сердце горы — это не просто стандартный артефакт. Это как король артефактов. С его помощью у меня получится объединить все королевства гномов под своим началом». Я присвистнул и подкинул артефакт в руке. «Тогда зачем мне его тебе отдавать? Друзьями с тобой мы никогда не были. Даже больше скажу, когда мы были в тюрьме, ты хотел посадить меня на цепь». «Ты не гном!» — прошепел он. «Для тебя этот камень бесполезен!» «Ну, не сказал бы. Я еще раз подбросил его в руке. У меня на земле есть дом с участком, и, думаю, этот камешек будет очень неплохо смотреться в дорожке, ведущей к дому. Он еще и светится так. Будет мне ночная подсветка». «Ты не посмеешь!» Дир снова дернулся в мою сторону, но на этот раз сдержался. «Интересно, что меня остановит? И вместо того, чтобы пытаться на меня наезжать, лучше бы попробовал поторговаться». «Сколько ты хочешь за сердце?» Я в этот момент почувствовал себя торговцем органами. Необычненько. Деньги меня не интересуют. Признаться, я даже точно не помню, сколько их у меня. Лежат себе в инвентаре и лежат. Так что предлагай что-то другое. «Чего ты хочешь?» «А это отличный вопрос. Вот надо было этому идиоту бросаться на меня. Теперь придется из принципа что-то придумывать. Впрочем, у меня появилась кое-какая идея. Сделаем так. Сердце пока что полежит у меня. Я тут же убрал артефакт в инвентарь. Совсем скоро мне может понадобиться помощь. И тогда твое войско должно выступить на моей стороне. Независимо от того, против кого придется сражаться». «Это долго!» — рыкнул гном. «А у тебя нет другого выхода. Несмотря на то, что Дир продолжал смотреть на меня с ненавистью, он в итоге согласился и скрылся в портале, так как ему больше нечего было делать около пещеры. Я же подозвал к себе синегальца, который вместе с Ритой и Тисой наблюдали за всем со стороны. «Жак, у меня к тебе будет одна просьба». «Какая?» «Ты можешь пока что не выкладывать в сеть рассказ с Шинигами». «К К сожалению, если бы он сейчас отказал, мне бы пришлось просто уничтожить камеру. Нельзя баламутить умы человечества раньше времени. Хотя кто вообще сказал, что моему другу поверят? Наверняка большинство решит, что это какая-то инсценировка для создания более интересного контента. Хотя нет, тут же подумал, что запись нельзя уничтожать, так как если хионы все-таки объявятся на Земле, у нас в наличии будет другой взгляд на эту ситуацию, который мы сольем в сеть при надобности. «Да нет проблем, Стас», — пожал плечами синегалец. «У меня все равно контента собрано на месяц вперед. А там уже скажешь, можно кому-то это показывать или нет». «Спасибо», — я похлопал его по плечу. «Так, ребят, возвращаемся пока что на Землю, и уже там будем решать, куда нам дальше двигаться. Договорились?» Получив утвердительные кивки, я открыл портал с помощью свитка. Пора домой. Надоели мне эти гномы. 2 часа позднее. Планета Земля. Кремль. Обращение президента к народу. Дорогие жители нашей необъятной родины. Прошло достаточно времени, чтобы вы адаптировались к явлению, которое пришло на нашу Землю. Кому-то это принесло радость, кому-то боль. Но в итоге каждый житель успел прочувствовать все плюсы системы, будь то магия или бессмертие. И сейчас я наконец-то могу вам сказать, что все это произошло с нами не просто так. Президент на секунду остановился, выпил воды и продолжил. Сейчас я, как и мои коллеги из других стран, вышли, чтобы выступить с важным заявлением. Он глубоко вздохнул. Мы, как представители расы хионов,